о правом береге Тибра и о будущем участии Матафи в мелочной торговле уже не было и речи. Тем тяжелее оказалась теперь внезапная перемена. Цицилия читала Гомера, и учитель литературы рассказал ей про Аппиона, великого египетско-еврейского толкователя Гомера. Разговор коснулся тогда и знаменитых книг Аппиона против евреев. И некоторые из самых гнусных и злобных нападок Аппиона Цицилия усвоила и запомнила. Краснея с усердием выкладывала она свои новые познания перед Матафием. Она издевалась над его принадлежностью к дикому, грязному, чудовищно-суеверному племени. Матафий рассказал Иосифу об их разговоре. Эта глупая история задела его неожиданно глубоко. Он не только огорчился, лишний раз убеждаясь, что его отчаянная выходка нанесла вред карьере сына, гораздо больше растревожило его то, что он снова сталкивается с Аппионом. С яростью вспоминал он о споре с Финеем, учителем Павла, когда без всякого толка и смысла осыпал его грубейшую бранью из-за этого Аппиона. Теперь, когда Матафий повторил ему слова девочки Цицилии, ненависть внезапно воскресила в его памяти этого мертвого Аппиона. Много-много лет прошло с тех пор, как он видел его воочию. Он был тогда еще совсем молод, а Аппион был ректором университета в Александрии. Отчетливо, словно все происходило только сегодня утром, вспомнил Иосиф этого человека. Как он стоял чванный, надутый, важный, в белых башмаках, отличительный признак александрийских антисемитов. Снова и снова на протяжении своей пестрой жизни сталкивался Иосиф с Аппионом. Все враги евреев черпали яд из этого отравленного колодца. Образ фатоватого, подлого, самовлюбленного и в высшей степени удачливого противника, который наполнил целый мир своей дурацкой и злобной бранью, стал для Иосифа символом всего антисемитизма, более того, символом всей торжествующей глупости в мире. А для него, как и для Сократа, глупость была синонимом зла. В своем новом красивом светлом доме он ходил взад-вперед по кабинету и спорил с Аппионом, противником, чей язык был так гибок, а череп так пуст. Как не схож этот Иосиф, который ныне, одержимый Богом своим, готовится к новой работе, как не схож он с тем другим автором всеобщей истории? Быть может, тогда цель его была выше, но то была цель, досягаемая лишь через веру в разум, какой владел Юст и подобное Юсту. Иосиф дерзко переоценил свои возможности, преследуя эту цель. Он взялся за чужое дело, и потому все вышло неверно, фальшиво. Но теперь он узнал самого себя, теперь он мудр, теперь он выеденного яйца не даст за эту возвышенную цель. Он возвращается на путь, с которого свернул когда-то. Многие годы потерял он даром, но еще не все потеряно. Он снова молод вместе со своим Матафием. С облегчением ощущал он, как спадает с плеч тяжкое бремя ответственности, бремя критической недоверчивости, гнетущая обязанность пропускать всякое чувство сквозь фильтр разума. Он думал о Юсте. И удивительно, в нем не осталось теперь и следа от грызущего сознания собственной неполноценности, от любовной ненависти к тому, кто выше тебя. Отныне он не станет оглядываться ни на каких судей, ни на какие грядущие поколения. Он даст себе волю. Он будет писать так, как требует душа, необъективно, с пристрастием и с гневом, со всей яростью, какой заслуживают его противники, их высокомерие, их пошлость, их глупость.